Глава 4. Младший лейтенант. Я не могу сидеть спокойно. 20 февраля 1895 года, через 4 недели после смерти отца, Черчилль стал кавалеристом 4-го гусарского полка, дислоцированного в Олдершоте. Он был произведен в чин младшего лейтенанта. Звание присвоено было ему, согласно традиции, самой королевой Викторией. Нашему верному и любимому Уинстону Леонарду Спенсеру Черчиллю, джентльмену. Подписано оно было военным министром Кэмпбеллом Баннерманом, который менее чем через 11 лет назначит Черчилля на его первую министерскую должность, заместителем министра по делам колоний. Режим в Олдершоте не был строгим. День начинался в 7:45 с завтрака в постели, рассказывал Черчилль брату в первую неделю. По часу в день он командовал эскадроном из 30 человек и должен был следить за тем, как чистят, кормят, поят лошадей, прибирают в казарме и тому подобное. Также каждое утро по 2 часа занимались верховой ездой, а после обеда тренировками на плацу. За этим следовали горячая ванна, ужин, бильярд и безик. «По вечерам много играю в вист», — написал он матери. Он часто бывал в Лондоне. Тетушка, герцогиня Лили, согласилась платить за его лошадь. Через 2 недели пребывания Черчилля в Олдершоте избиратели округа Барнсбюри попросили 20-летнего субалтерна выступить перед ними. Это было первым в его жизни приглашением произнести политическую речь. Но после долгих сомнений и размышлений, рассказывал он брату, я написал им, что честь слишком велика или что-то в этом смысле. Несчастные случаи продолжали преследовать молодого человека. В марте он написал матери: «Мне не повезло, и я грохнулся с лошади на стипльчезе». Она отказывалась подчиняться. Я попытался ее заставить, но она взбрыкнула, и в результате я едва не сломал ногу. Но, слава богу, отделался синяками и ушибами. Джеку он признался, что сильно повредил колено и ковыляет с тростью. Заверив мать, что больше не будет заниматься таким рискованным делом, как стипльчез, Черчилль, тем не менее, вошел в состав кавалерийской бригады по стипльчезу под именем мистер Спенсер. Он принял участие в соревнованиях Challenge Cup для субалтернов 4-го гусарского полка. «Это было очень увлекательно и, безусловно, опасно», — рассказывал он брату. «Я никогда раньше не прыгал через барьер, а их делают очень высокими, как ты знаешь». Его лошадь пришла третьей. Позже возник скандал, связанный с тем, что победитель скакал на лошади, заявленной под другим именем. Результаты скачек аннулировали, а всех лошадей, принимавших в них участие, в том числе и лошадь Черчилля, навсегда дисквалифицировали и отстранили от соревнований. Все 5 субалтернов оказались под подозрением в участии в обмане, который год спустя жестко осудил радикальный журнал Truth. Этой же весной, вскоре после истории на скачках, произошел еще один неприятный эпизод. В 4-м гусарском полку должен был начать службу молодой офицер Алан Брюс, бывший соученик Черчилля по Сандхерсту. Субалтерны за что-то его сильно не взлюбили. 5 молодых офицеров, включая Черчилля, специально пригласили его на ужин, во время которого ему было объявлено, что он должен покинуть полк. Через год тот же журнал Truth написал и об этом, назвав этот случай большим кавалерийским скандалом. По мнению редактора, члена парламента от радикальной партии Генри Лабушера, именно Черчилль, будучи представителем младших офицеров полка, сообщил Брюсу, что он нежелателен. Вскоре после этого Брюсу официально предложили оставить полк, что тот и сделал. В 2 письмах к матери Черчилль сообщал об этом эпизоде, хотя и не упоминал о своем в нем участии. «Когда я вижу, как относятся сослуживцы к тем, кого не взлюбили», — писал он в апреле, — «я думаю о том, как здорово мне повезло, что я обзавелся друзьями и прочным положением. Тут, если ты не нравишься, то должен уйти, а это означает жить дальше с пятном в биографии». В конце апреля Черчилль приехал в Лондон на свадьбу своей тетушки, вдовствующей герцогине Лили, и лорда Уильяма Беррисфорда. «Потрясающий завтрак, который, должно быть, стоил безумных денег», — писал он матери, — «и толпа, поглощающая его, Это мое главное впечатление. Из Лондона он поехал на скачки в Нью-Маркет, где с ним побеседовал принц Уэльский. По его словам, на трибунах присутствовал весь высший свет. В это же время он увлекся игрой в поло. Это лучшая игра на свете, но я рад, что мне удается держать себя в руках и не играть слишком часто, писал он матери. Однако в обозримое время я вряд ли сумею не играть совсем. В июне приятельница Черчилля Полли Хэкетт вышла замуж за Эдварда Уилсона. Черчилль уже был знаком с сестрой Эдварда Мюриэл, которая приезжала в Олдершот на парад по случаю дня рождения королевы. Тогда же он стал членом лондонского клуба холостяков. «Я получил огромное количество приглашений», — рассказывал он матери, «и могу ходить на балы хоть каждый вечер, если захочу. Но армейская рутина заставляет меня больше всего мечтать о постели». В этом же месяце Англию посетил Насрулла Хан, сын эмира Афганистана. Когда он приехал инспектировать войска в Олдершот, Черчилль был назначен в эскорт герцога Коннаутского. «Я провел 7 часов в седле без перерыва, не снимая кивера», — сообщал он матери. «А потом еще 2 часа после обеда, но то, что меня назначили, — большая честь». Под вечер 2 июля Черчилль в Олдершоте получил телеграмму, извещающую, что миссис Эверест в критическом состоянии. Он немедленно отправился к ней на Крауч-Хилл в северном Лондоне. «Она знала, что в опасности», — позже вспоминал он, — «но все ее мысли были обо мне. Я приехал в сильный дождь. Китель промок. Потрогав его, она ужасно встревожилась, что я простужусь. Пришлось снять китель. Она успокоилась только после того, как он окончательно высох». После этого Черчилль помчался в центр города, чтобы нанять сиделку и встретиться с доктором Кейтом, который сразу же согласился осмотреть миссис Эверест. Затем ночным поездом Черчилль отправился в Олдершот, чтобы не опоздать на утреннее построение. По его окончании он вернулся в Лондон к миссис Эверест. Он надеялся на улучшение, но она уже была без сознания и ночью скончалась в 2:15. Сиделка прибыла только к самому концу. «Это очень грустно», — писал он. «Ее смерть стала для меня настоящим ударом, но я не думаю, что она страдала от болей». Ранним утром Черчилль отправился на поезде в Харроу к Джеку, чтобы тот узнал эту грустную новость от него, а не из телеграммы. «Он был просто потрясен», — рассказывал Черчилль матери, хотя старался не показать этого. Вернувшись в Лондон, он сделал все необходимые распоряжения в связи с похоронами и даже заказал венок от имени матери. «Я подумал, что тебе этого захочется», — написал он ей, а миссис Эверест назвал другом, какого у него никогда больше не будет. Миссис Эверест похоронили на городском кладбище в Восточном Лондоне 5 июля. Позже на надгробном камне сделали надпись, что его установили Уинстон Спенсер Черчилль и Джон Спенсер Черчилль. «Гроб был покрыт венками», — писал Черчилль матери после похорон. «Все было как полагается. Дорогая мамочка, я очень устал, поскольку почти 2 ночи провел на ногах, исполняя свой долг. Чувствую себя совершенно подавленным и понимаю, что никогда не осознавал, как много значила для меня бедняжка в Умане. Оборвалась еще одна связь с прошлым. Я с сожалением вспоминаю о былых днях на Коннат Плейс, когда нам еще улыбалась судьба». У леди Рэндольф теперь даже не было своего дома. Она жила в гостиницах и по родственникам. «Я мечтаю о том дне, когда ты сможешь обзавестись своим домиком», — писал Черчилль, «и когда я почувствую, что есть такое место — дом». Для него самого домом был Олдершот. У него было множество друзей, и он хорошо знал свое дело. 23 июля на маневрах присутствовали герцог и герцогиня Йоркские, и Черчиллю было поручено встретить их перед ужином. Тогда же у него состоялся долгий разговор с герцогом Коннаутским по поводу выборов. Это были первые всеобщие выборы за почти 30 лет, в которых Гладстон не был лидером либералов. «Что до меня», — писал Черчилль матери в разгар кампании, — «я отношу развал радикальной партии исключительно за счет отсутствия силы мистера Гладстона. с 1886 года, когда произошел Великий Раскол, партия постепенно приходила в упадок, но его личность придавала ей силу, как лихорадка оживляет больного человека. Едва она исчезла, последовал коллапс. Лорд Росбери и либералы потерпели поражение. Премьер-министром в коалиционном правительстве консерваторов и юнионистов стал Солсбери. Ведущие посты были отданы Джозефу Чемберлену и другим сторонникам либералов прошлого десятилетия. «Никогда не приходилось видеть более растерянной и разобщенной партии», написал Черчилль матери про потерпевших поражение либералов Гладстона. Юнионисты же привели в кабинет министров почти всех способных людей из обеих палат, поддержанных всеми слоями общества, не скованных обещаниями и не стесненных обязательствами. Ни у одной партии никогда не было такого шанса. Остается посмотреть, какую пользу они из этого извлекут. Но заканчивает он свое письмо предупреждением-предвидением по поводу жизнеспособности нового правительства. На мой взгляд, они слишком сильны. Их правительство расколется из-за вопроса о протекции. Как огромному кораблю с мощным двигателем, им требуется более тщательное управление, потому что любая коллизия приведет к разрушению. Вопрос о протекции, требование юнионистов защитить имперскую торговлю от иностранной конкуренции посредством введения тарифной системы, действительно впоследствии расколет партию и приведет к ее упадку. В этой будущей политической схватке Черчилль, тогда еще молодой член парламента от консерваторов, обретет политическую известность как главный противник тарифов. Тем временем жизнь в Олдершоте текла по-прежнему и была посвящена верховой езде. «Сейчас у нас разгар маневров», — рассказывал он матери в августе. «По 8 часов в седле каждый день, затем по 2 часа в конюшне, а потом непременно поло». Однако его уже сильно увлекла политика. «Политика», — делился он мыслями с матерью, — «это тонкая игра, и в ней очень важно выждать удачный момент, прежде чем бросаться вперед. В любом случае, 4 года здорового и приятного существования в сочетании с ответственностью и дисциплиной пойдут мне на пользу. Чем больше я смотрю на армейскую жизнь, тем больше она мне нравится. Но тем больше я убеждаюсь, что это мети не для меня. Ну, посмотрим». Примечание. Мети. Ремесло, профессия. Французский. Конец примечания. Уже через неделю Черчилль сообщает ей: «Армейская жизнь ведет к умственному застою в полном соответствии с армейским духом. Из этой трясины я пытаюсь себя вытаскивать, читая и перечитывая отцовские речи, многие из которых знаю почти наизусть. Но мне нужен человек, который помог бы мне систематизировать чтение. Сейчас я читаю без всякой системы, что дает только разрозненные, не связанные между собой факты. Если бы он квартировал в Лондоне, он бы, пожалуй, нанял преподавателя, чтобы час-другой в неделю изучать экономику или современную историю». Леди Рэндольф по-своему поняла, что имеет в виду сын. Она предложила ему заняться вопросом снабжения армейских лошадей. «Это занятие, — ответил он, — возможно, весьма похвальное для кавалерийского офицера, ведет скорее к сужению мысли, нежели к ее расширению. Нечто более литературное и умозрительное стало бы тем лекарством для ума, в котором я нуждаюсь. Всю жизнь, — пояснял Черчилль, — сначала в Харроу, потом в Сандхерсте и у Джеймса я получал чисто техническое образование, нацеленное лишь на конкретную цель – сдачу очередных экзаменов. В результате мой мозг не получил того блеска, который дают, например, Оксфорд или Кембридж. В таких местах человек изучает науку с более высокой целью, нежели утилитарная польза. Человек получает там широкое общее образование». Незадолго до 21-го дня рождения Черчилль решил самостоятельно получить такое образование. Будучи кавалерийским офицером с множеством служебных обязанностей, посвящавшим много времени верховой езде и не забывавшим об удовольствиях, он, тем не менее, погрузился в самообразование. Начал он с учебника политической экономии Генри Фоссета. «Эта книга, — рассказывал он, — преимущественно посвящена основным принципам и способна дать как минимум ясное представление об основах предмета. Она принесет пользу, даже если не слишком погружаться в предмет. После Фоссета он планировал прочитать «Историю упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гибсона и «Европейские нравы от Августа до Шарлеманя» Уильяма Лекки. Это и интереснее, и полезнее, был уверен он, чем простое нагромождение фактического материала и статистических данных. Осенью леди Рэндольф приобрела дом в Лондоне по адресу Great Cumberland Place 35А. Если бы полк Черчилля был расквартирован ближе к столице, он смог бы жить с матерью. «Я так мечтаю снова обрести дом. Каким наслаждением будет позвонить в колокольчик у собственной парадной двери? Бедняжка Эверест, как бы она радовалась, что мы снова живем в собственном доме. Она очень на это надеялась». В октябре 1895 года Черчилль с другом Реджинальдом Барнсом решил отправиться на Кубу, где испанские войска пытались подавить восстание островитян. Матери, которая сомневалась в целесообразности этого путешествия, он написал: «В любом случае, я решил ехать». Леди Рэндольф моментально ответила: «С учетом того, что я предоставляю тебе средства, полагаю, что вместо «я решил ехать» было бы вежливее и, пожалуй, разумнее сначала посоветоваться со мной. Опыт со временем научит тебя, что тактичность – одна из важнейших черт человека во всех жизненных ситуациях». Впрочем, препятствовать ему она не стала. Готовясь к поездке, Черчилль встретился с фельдмаршалом лордом Уолсли, главнокомандующим британской армией. С одобрения Уолсли они с Барнсом направились к начальнику военной разведки генералу Чапмену, который снабдил их картами и информацией. Черчилль написал матери, что их, в свою очередь, попросили собрать сведения и статистические данные по нескольким вопросам, в особенности об эффективности новой пули, ее проникающей и поражающей способности. «Это придает нашей миссии почти официальный характер и может помочь в будущем». У поездки была и вполне прагматичная цель. «Я привезу много гаванских сигар», — сообщил он матери, «часть которых можно будет хранить в подвале на Great Cumberland Place». Перед отъездом он также договорился с газетой Daily Graphic, для которой его отец поставлял материалы из Южной Африки, что будет присылать регулярные репортажи с места событий. Черчилль покинул Англию за месяц до 21-го дня рождения на борту почтового парохода «Этрурия» компании «Кунард». Это было его первое трансатлантическое путешествие. Он с гордостью сообщал матери, что они с Барнсом ни разу не страдали морской болезнью. Но при этом добавил: «Я не рассматриваю морское путешествие как удовольствие и всегда буду считать его неизбежным злом, с которым можно смириться только ради выполнения какой-то определенной задачи». Нью-Йорк Черчиллю понравился. Все чрезвычайно вежливы, и у нас едва ли не по три приглашения на каждый завтрак, обед и ужин на несколько дней вперед, сообщал он матери. Ее кузены были любезны и дружелюбны. Один из них даже нанял денщика для путешественников. Они посетили штаб-квартиру Атлантического военного округа американской армии, а также Вест-Пойнт, американский аналог Сандхерста. Недавний выпускник Сандхерста пришел в ужас от дисциплины в Вест-Пойнте. «Им запрещено курить и иметь карманные деньги», — рассказывал он брату. «Первый двухмесячный отпуск они могут получить только после 2 лет обучения. Это поистине позорно. Молодые люди в возрасте 24-25 лет, которые до такой степени лишены личной свободы, никогда не смогут стать ни хорошими гражданами, ни доблестными воинами. Ребенка, который бунтует против такого контроля, могут выпороть. Так там поступят и со взрослым мужчиной». В Нью-Йорке Черчилль осмотрел американский военный корабль «Нью-Йорк». Американские моряки, впрочем, интересовали его больше, чем сам корабль, поскольку линкор, в принципе, может построить любое государство, а воспитание хороших моряков – монополия англосаксов, писал он тетушке Леоне. «Какой необыкновенный народ эти американцы!» – восхищался он в письме к матери. «Их гостеприимство стало для меня откровением. Они делают все, чтобы ты чувствовал себя свободно, как дома, и делают это с такой легкостью, какой я и представить себе не мог. С другой стороны, их пресса и валюта произвели на него весьма удручающее впечатление. Бумажный доллар, которым он расплатился за проезд по Бруклинскому мосту, показался ему самой сомнительной деньгой в мире, как рассказывал он Леоне. Некоторое время Черчилль размышлял, как примирить великолепную организацию жизни с отвратительной системой денежного обращения. Бумажные деньги вызывали у него отторжение, пока он не нашел этому объяснения. Средства коммуникации в Нью-Йорке – дело частного бизнеса, а валюта – государства. Таким образом, я пришел к заключению, что американцы высшего уровня сидят в банкирских домах, а менее одаренные – в правительстве. «Это великая страна, дорогой Джек», – написал Черчилль брату на пятый день пребывания в Нью-Йорке. «Не милая и не романтичная, но великая и прагматичная. Здесь, похоже, не существует такого понятия, как традиции. Все в высшей степени подчинено практичности и оценивается только с этой точки зрения. На заседании суда судья обсуждал с нами доказательства вины, аргументируя их примитивно. Это само собой разумеется. Он старался быть только приятным собеседником, в то время как несчастный обвиняемый сражался за свою жизнь. Здесь нет ни мантии, ни париков, ни судебных приставов в форме. Ничего, кроме группы людей в черных пиджаках или твидовых костюмах. Судья, подсудимый, жюри, адвокат и охранники. Но, тем не менее, они ухитряются вынести приговор и повесить человека. А это, так или иначе, великая вещь. Во время этого краткого визита многое поражало Черчилля. Сущность американской журналистики в письме к брату он определил как вульгарность, лишенная правды. Но постарался быть объективным. Видишь ли, я думаю, что вульгарность – признак силы. Американцы – великий, грубый, сильный, молодой народ, похожий на резвого, здорового ребенка среди слабых, но хорошо воспитанных леди и джентльменов. Представь себе американский народ как энергичного, дурно воспитанного юношу, который попирает все твои чувства, не испытывает почтения ни к возрасту, ни к традициям, но действует из лучших побуждений, с энергией, которой старые нации могут лишь позавидовать. После недели в Нью-Йорке Черчилль и Барнс поездом отправились во Флориду. Принимавший их Бург Кокрен предоставил им двухместное купе. В результате 36-часовое путешествие на юг оказалось, как сообщил он матери, менее тягостным, чем могло быть в обычном купе. В Ки-Уэсте они пересели на пароход до Гаваны, где британский генеральный консул представил их испанскому военному губернатору, который, в свою очередь, телеграфировал об их прибытии главнокомандующему испанскими войсками. 21 ноября Черчилль и Барнс на поезде уехали из Гаваны, чтобы присоединиться к действующим испанским частям. «Нам сопутствовала почти необъяснимая удача», — рассказывал Черчилль матери. «Мы пропустили два поезда, которые буквально через полчаса разгромили повстанцы. Мы приехали в город, в котором были распространены всевозможные заразные заболевания. Наконец, если бы я совершенно случайно, без какой-либо причины, не отошел буквально на полметра в сторону, я наверняка был бы убит. Так что, как видишь, дорогая мама, добрый ангел-хранитель не оставляет меня». Пять корреспонденций Черчилля в Daily Graphic были озаглавлены «Письма с фронта» и подписаны инициалами WSC. В первом письме, написанном еще по дороге на фронт, он писал: «Нет сомнения, что кубинские инсургенты пользуются симпатией всего населения и, соответственно, обладают постоянными и точными разведданными. С другой стороны, Испания решительно настроена подавить их и тысячами поставляет свежие силы. Чем это закончится, трудно сказать, но кто бы ни победил и к каким бы результатам это ни привело, весь народ, безусловно, терпит страдания и невзгоды». 23 ноября Черчилль оказался в центре острова. «Чем больше я наблюдаю Кубу», — писал он в этот же день, — «тем больше ощущаю, что требование независимости является общенациональным и единодушным. Силы повстанцев состоят из лучших представителей островитян, хотя могут без малейшего искажения истины быть названы просто бандой. Фактически, это война, а не восстание. На другой день генерал Вальдес сформировал колонну из 2700 военнослужащих для снабжения через горы испанских гарнизонов. «Генерал выделил нам лошадей и прислугу», — писал Черчилль матери по возвращении в Гавану. «И мы жили вместе с его личным персоналом». 30 ноября Черчиллю исполнился 21 год. В этот день генерал Вальдес повел войска на поиски основной армии повстанцев. Черчилль и Барнс были с ним и провели ночь на открытом воздухе. На следующий день после прибытия в новый лагерь они уговорили двух испанских офицеров пойти искупаться в реке. Искупавшись, все четверо одевались на берегу. «Внезапно», — сообщал Черчилль в следующем репортаже, — «мы услышали выстрел. За ним последовало еще несколько. Начался беглый огонь. Пули свистели над нашими головами. Стало очевидно, что нас атакуют. Быстро одевшись, один из испанцев побежал за подмогой. Он вернулся с полусотни солдат, которые отогнали атакующих». Черчилль с Барнсом вернулись к штабу Вальдеса, который располагался менее чем в километре. Там тоже происходила перестрелка. Нападение было отбито. Затем около полуночи нападавшие вернулись и в течение часа вели огонь. Несколько испанских солдат были убиты. «Одна пуля прошила тростниковую хижину, в которой мы спали», — писал он. «Другой ранила ординарца, спавшего снаружи». На следующий день, который Черчилль впоследствии назвал самым замечательным днем в моей жизни, испанские войска с рассветом двинулись в поход. «Туман», — сообщал он в корреспонденции для Daily Graphic, «обеспечил укрытие снайперам повстанцев, которые встретили нас метким огнем, как только мы форсировали реку. Позже утром колонна была вынуждена остановиться. Выдвинулась пехота. Пули над головами свистели непрерывно. Колонна кавалерии двинулась дальше. Мы атаковали позиции противника и продвигались по открытому пространству под интенсивным огнем», — писал Черчилль матери. К сожалению, генерал Вальдес, очень храбрый человек, в белом с золотом мундире на серой лошади, вызывал на себя и на нас сильный огонь. Свиста пуль я наслышался вполне достаточно. В ходе операции Черчилль с Барнсом держались поблизости от Вальдеса, в результате чего, как он объяснял матери, мы были в самом опасном месте на поле боя. Он полагал, что испанцам повезло, и они потеряли меньше людей, чем могли бы, благодаря тому, что повстанцы стреляют не слишком метко, в основном поверх голов. После ожесточенной 10-минутной перестрелки повстанцы отступили. Испанцы их не преследовали и ретировались. «Представьте генерала, командира дивизии», — писал Черчилль в пятой и последней корреспонденции, «и 2000 лучших солдат, которые в течение 10 дней занимаются поиском противника, преодолевают всевозможные трудности, подвергаются всевозможным испытаниям, а после этого вполне удовлетворяются, захватив 30 или 40 повстанцев и заняв невысокий холмик, не имеющий никакого значения. При таком ведении войны даже императору Вильгельму с немецкой армией понадобилось бы лет 20, чтобы подавить это восстание». В этом последнем сообщении Черчилль размышлял о справедливости борьбы повстанцев. Куба в течение длительного периода была обременена чудовищными налогами. Испанцы выкачивали из страны такое количество денег, что вся промышленность оказалась парализованной, и развитие стало невозможным. Взяточничество и коррупция пронизали администрацию в масштабе почти китайском. Коррумпирована была вся испанская администрация. Общенациональное восстание – единственный возможный результат существования такой системы. Однако повстанцы избрали тактику разбойников, поджигая плантации сахарного тростника, стреляя из-за угла, ведя огонь по спящим военным, пуская под откос поезда и бросая взрывчатку. Это, подводит итог Черчилль, возможно, совершенно оправданно во время войны, но государства таким образом не создаются. Один британский журналист сообщил Черчиллю, На Кубе распространился слух, будто его симпатии на стороне повстанцев. Слух этот опровергался тем, что Черчилль и Барнс получили испанские военные награды, медали «Красный крест». Но Черчилль был уверен и писал об этом в своей последней корреспонденции в Daily Graphic, что кубинцев никогда не удастся вытеснить с обширных внутренних территорий. Необходимо, чтобы Куба, свободная и процветающая, под властью закона и патриотической администрации, открыла свои порты для международной торговли, посылала своих пони в Херлингем, команды игроков в крикет на лорд, меняла гаванские сигары на ланкаширский хлопок, а сахар из Матансасы на столовые приборы из Шеффилда. По крайней мере, будем на это надеяться. Через год после поездки на Кубу Черчилль писал матери: «Я упрекаю себя за то, что был, возможно, несколько несправедлив по отношению к инсургентам. Я старался оправдать действия испанцев и в некотором смысле преуспел в этом. Но это политика. Не хотелось бы услышать обвинения в несправедливости от тех, кто меня принимал, хотя я не вполне уверен, что это правильно». В середине декабря Черчилль с Кубы отправился в Соединенные Штаты, а оттуда домой. Давая в Нью-Йорке интервью журналисту «Нью-Йорк World, он заметил по поводу испанских войск: «У меня нет сомнений в их мужестве, но они очень поднаторели в искусстве отступления. Что касается будущего, я думаю, что в итоге Соединенные Штаты вмешаются в качестве миротворца. Я собираюсь привезти великолепный кофе, сигары и желе из гуавы, чтобы набить подвалы дома», — написал Черчилль матери в последнем письме из Гаваны. Он сдержал слово, но возвращение в Англию оказалось омрачено широко распространившимся слухом, что в Сандхерсте он совершал, как говорили, акты величайшей безнравственности в духе Оскара Уайльда. Обвинение было выдвинуто Брюс Прайсом, отцом офицера-кадета, который ранее обвинил Черчилля и его приятелей в том, что они вынудили его сына покинуть полк. Брюс Прайс-старший также утверждал, что один офицер был избит сослуживцами-субалтернами за то, что совершил непристойный акт с Черчиллем. Черчилль подал иск против Брюс Прайса в высокий суд. Через месяц тот отозвал свои обвинения и выплатил 400 фунтов за нанесение морального ущерба, более 15 тысяч по курсу 1990 года. «Все это дело», — писал Черчиллю его командир-полковник Брабазон, «лишь показывает, до чего способны довести ложь и злоба». Однако дело Брюс Прайса-младшего на этом не закончилось. Газета «Truth» неоднократно возвращалась к нему, при этом продолжая негодовать по поводу эпизода со Стипльчезом, произошедшего годом ранее. Примечание. Главный редактор и издатель газеты «Truth» Генри Лабушер заслужил широкую известность благодаря поправке Лабушера или акту от 1885 года о поправках к Уголовному кодексу, позволивших привлекать увлеченных в гомосексуализме мужчин к уголовной ответственности. Поправка отменена актом о половых преступлениях 1967 года. Конец примечания. Общественная жизнь Черчилля при этом развивалась бурно. В доме лорда Ротшильда в Тринге среди гостей бывали Асквит и Бальфур. «Как ты понимаешь, — говорил Черчилль матери, — я чрезвычайно ценю возможность пообщаться со столь умными людьми и послушать их беседы. Одной из наиболее обсуждаемых тем в тот момент была Южная Африка. В недавней речи министр по делам колонии Джозеф Чемберлен назвал всего лишь нелогичностью то, что население Трансвааля платит из своих доходов 90% налогов, но не имеет представителя в парламенте буров». Черчилль прокомментировал: «Такая нелогичность привела к восстанию Америки против Англии и стала основной причиной французской революции». В феврале 1896 года, как и предсказывал Черчилль, Соединенные Штаты начали оказывать давление на Испанию, чтобы она оставила Кубу. «Надеюсь», — написал Черчилль Бурку Кокрану, «Соединенные Штаты не будут вынуждать испанцев уйти с Кубы, если только они не готовы взять на себя ответственность за последствия этого. Если США аннексируют Кубу, это, конечно, будет сильным ударом по испанцам, но станет лучшим и самым выгодным решением как для острова, так и для мира в целом. «Но будет чудовищно», — предупреждал он, — «если Америка поступит так, чтобы создать еще одну южноамериканскую республику без обеспечения контроля над ней». «Кроме того», — писал он, — «Британия и Соединенные Штаты должны избежать конфликта. Пожалуйста, будьте миролюбивы и не втягивайте 4-й гусарский через Канаду в безумную и преступную стычку». Кокран был весьма недоволен тем, что британское правительство задержало нескольких ирландцев по обвинению в хранении динамита. «У меня была возможность поговорить на эту тему с мистером Асквитом», — сообщал ему Черчилль, «и я сказал, что отпустил бы их из уважения к мнению ирландского народа». Черчилль произвел сильное впечатление на Кокрана, который посоветовал ему заняться социологией и политэкономией. «С вашим замечательным талантом к ясному и убедительному изложению мыслей», — писал он, — «вы можете принести огромную пользу. Совершенно уверен, что при первой возможности вы займете ведущее положение в общественной жизни». В феврале Saturday Review опубликовал статью Черчилля о Кубе. Леди Рэндольф послала экземпляр Джозефу Чемберлену, который был поражен. По его мнению, это был лучший краткий отчет о том, с какими проблемами вынуждены столкнуться испанцы, и при этом совпадающий с моими собственными заключениями. Это свидетельство того, что мистер Уинстон умеет смотреть в оба. Летом 1896 года Черчилль собрался в Египет с намерением служить при генерале Герберте Китченере, командовавшем кампанией по возвращению Судана. Когда этот план провалился, он поинтересовался в Daily Chronicle, не могут ли они отправить его специальным корреспондентом на Крит, где греки вели борьбу за независимость от турецкого правления. Он также попросил мать использовать свое влияние на военного министра лорда Лэнсдоуна, чтобы помочь ему уехать в Южную Африку и присоединиться к войскам, подавлявшим восстание аборигенов в Матабелеленде. Лэнсдоун не только не смог помочь, но и предупредил леди Рэндольф, как друг, что в связи с расследованием обвинений, выдвинутых против Черчилля Труз, не очень умно с его стороны в данный момент покидать Англию, поскольку есть много недоброжелателей, которые, вполне вероятно, попытаются искаженно истолковать его действия. Через месяц после письма Лэнсдоуна Черчилль все еще пытался получить разрешение отправиться в Матабелеленд. Его собственный полк должен был вскоре отправиться в Индию, а вот 9-й Уланский в конце августа направлялся как раз в Матабелеленд. «Дорогая мама, ты даже не представляешь, как бы мне хотелось через несколько дней отправиться за приключениями в места, в которых я могу набраться опыта и которые должны принести мне пользу, а не в скучную Индию, где я буду находиться вдали как от мирных удовольствий, так и военных рисков. Индия абсолютно не привлекает меня. Не поехать же в Матабелеленд значит упустить уникальную возможность. В этом случае я буду казаться себе ленивым и глупым, о чем буду сожалеть всю оставшуюся жизнь. За несколько месяцев в Матабелеленде можно заслужить южноафриканскую медаль и, по всей вероятности, звезду британской южноафриканской компании. Оттуда прямая дорога в Египет, чтобы через год-другой вернуться с новыми наградами и выступить в палате общин. И Матабелеленд, и Египет вполне возможно при таком количестве твоих влиятельных друзей и всех тех, кто готов помочь мне ради отца. Надо лишь с умом использовать их влияние. Меня бесполезно призывать к терпению. Многие мои ровесники уже ушли со старта, и какая вероятность, что я когда-нибудь догоню их? Я считаю, что ты должна пустить в ход все возможности, чтобы помочь мне. Могут пройти годы, прежде чем подвернется подобный шанс. Ты не можешь представить, насколько нетерпима мне такая жизнь, когда вокруг столько всего происходит». Но с Матабелелендом так ничего и не вышло. 11 сентября разочарованный Черчилль в составе 4-го гусарского полка отправился в Индию. 1 октября они добрались до Бомбея. Через три дня были в лагере в Пуне. «У меня превосходный слуга-индиец», — сообщал он матери. «Он непрестанно за мной ухаживает, и у него очень хороший характер». Из Пуны Черчилль отправился в Бангалор, где оставался более 6 месяцев. Город, расположенный на высоте 900 метров над уровнем моря, славился здоровым климатом. Там Черчилль делил просторное бунгало с 2 приятелями – Реджинальдом Барнсом и Хьюго Берингом. Это бунгало, сообщал он матери, представляло собой величественный бело-розовый дворец посреди большого прекрасного сада. Помимо слуг, Черчилль, Барнс и Беринг обзавелись дворецким, в чьи обязанности входило прислуживать за столом, вести хозяйство и следить за конюшней, камердинером и конюхами для каждой лошади или пони. Еще молодые офицеры совместно наняли 2 садовников, 4 людей для стирки и сторожа. В первом письме Черчилля матери содержалось также несколько просьб. Он хотел, чтобы мать прислала ему карточный стол, любых книг, его велосипед, 10 рубашек и различные приспособления для занятия энтомологией, коробки, пакетики, сачок, пачку булавок и морилку. Что касается излишеств, то, по словам Черчилля, он не курит до вечера и пьет лимонный сквош или, изредка, пиво. «Индия во всех смыслах полный контраст с Соединенным Штатом», писал Черчилль Джеку. «Исполнительные местные слуги вместо грубых свободных граждан. Труд дешевый и в большом количестве. Жизнь крайне дешевая, а роскошь приобретается запросто. В моем собственном саду полно бабочек, пурпурных императоров, белых адмиралов, ласточкиных хвостов и множество других прекрасных и редких видов. Я могу собрать отличную коллекцию без особого труда, и это очень увлекательно». Он советовал Джеку, который все еще учился в Харроу, стараться приобрести побольше знаний. «Жаль, что я мало занимался», — признавался он. «В жизни много радости для тех, кто хорошо знает греческий и латынь. Впрочем, в школе можно изучить лишь не самые интересные стороны античности — грамматику и просодию». Пока Черчилль был в Бангалоре, журнал Pall Mall Magazine опубликовал его статью о Сандхерсте. «Для тех, кто поступает в этот колледж непосредственно из Итона или Харроу, — писал он, — или из любой другой нашей частной школы, — жизнь в Сандхерсте — освобождение. Это время развлечений и спорта, время больших надежд и верных друзей, множество удовольствий и мелких беспокойств, время амбиций и идеалов». От бывшего директора школы доктора Уэлдена Черчилль получил совет: «У тебя нет причин не продолжить изучение латыни или даже греческого». Но Уэлдена беспокоило не только образование Черчилля. «Прежде всего, больше думай не о себе, а о других. Будь готов учиться у тех, кто ниже тебя. И старайся, чтобы совесть пребывала в покое». Обвинения, которые продолжала печатать Truth, расстраивали Уэлдена. «Умоляю тебя», — писал он, — «не позволяй, чтобы дух злобы заставил тебя совершить что-то, что может обесчестить твою школу или твое имя. Просто невозможно, чтобы я не слышал об этих гадостях, если бы ты был действительно в них виновен. Ты должен понимать, что это серьезное испытание нашей дружбы, ведь ты просишь меня относиться к тебе как к другу, в то время как другие говорят о тебе с возмущением или презрением». Раздраженный враждебными статьями, которые продолжал опубликовать Труд, Черчилль пишет матери: «Тяжело, когда ты далеко, в чужих землях, и не в состоянии ответить или даже сразу прочитать ложь, которую они печатают. Нападки будут продолжаться, а публика будет глотать их с жадностью. Прилагаю письмо мистера Уэлдена, которое имеет отношение к этому делу. Он, очевидно, общается с теми, осмелюсь предположить, достаточно многочисленными читателями, кто принимает всерьез версию Лабушера». Жизнь в Бангалоре шла неспешно. Первый завтрак, рассказывал Черчилль матери, в 5, в 6 построение, затем второй завтрак, ванна, в 8 газеты, потом час занятий в манеже. После этого ничего, в 4:15 поло, затем сон, письма, чтение или ловля бабочек. Далее ужин и в постель. Эту приятную жизнь отравила очередная статья Лабушера, который давал понять, что военное министерство воздержалось от санкций против Черчилля исключительно благодаря оказанному на него давлению. молодой офицер, который предположительно был зачинщиком заговора по изгнанию мистера Брюса из 4-го гусарского полка, писала Труф, принадлежит к влиятельной семье, и это влияние было использовано, чтобы не допустить возбуждения дела. «Более злобных фантазий я еще не встречал», прокомментировал Черчилль. «А зная, чего стоит наше влияние, все это просто смешно». Черчилль с детства шепелявил, произнося «с» скорее как «ш». Перед отъездом из Лондона он проконсультировался у Феликса Сэмона, одного из ведущих логопедов. Заключение Сэмона нашло его в Индии. «Он оптимистичен», — написал Черчилль матери, «и считает, что необходимы лишь упражнения и настойчивость, а органических дефектов не существует». «Индия», — рассказывал он матери, — «забытая богом земля снобов и зануд». Но в начале ноября, играя в поло в Секундарабаде, он познакомился с Памелой Плоуден, дочерью британца, постоянно проживавшего в Хайдарабаде. «Должен сказать, более прекрасной девушки я еще не встречал», — признался он матери. «Мы собираемся вместе отправиться в Хайдарабад на слоне. Пешком здесь ходить нельзя, поскольку местные плюют в европейцев. Это провоцирует возмездие, которое приводит к бунтам». Поездка на слоне положила начало дружбе на всю жизнь. Через 55 лет Черчилль написал Памеле: «Я храню твой образ все эти годы, с тех пор, когда был молодым балбесом, но нашелся человек, разглядевший во мне некоторые достоинства». В Бангалоре Черчилль получил статью, рассказывающую об административных способностях его отца. «Статья», — писал он матери, — «сперва доставила мне удовольствие, сменившееся к вечеру унынием и подавленностью». За неделю до этого он узнал о депутатской вакансии в Восточном Брэдфорде, где 10 лет назад его отец произнес блестящую речь. «Если бы я был в Англии», — делился он с леди Рэндольф, — «я бы поборолся за нее и почти наверняка победил бы. Вместо того, чтобы жить никому неизвестным субалтерном, я получил бы возможность узнать много полезного, что пригодится в будущем. Но я обречен ждать, хотя, не скрою, жизнь здесь скучная, тупая и неинтересная». Политическая жизнь в Англии занимала все мысли Черчилля. «Как жаль, что я не могу оказаться в Восточном Брэдфорде», — сетует он в письме к матери. «Ведь, как я понимаю, победил солдат». Действительно, военнослужащий юнионист победил своего оппонента-либерала с перевесом менее чем в 400 голосов. Позже Черчилль вспоминал: «Если бы я приехал в Индию как член парламента, то, несмотря на всю свою молодость и глупость, получил бы доступ ко всем информированным и способным людям. Но я был военным, и мои интеллектуальные запросы были ограничены поло, скачками и обязанностями дежурного офицера. Я прозябал. Помню, даже чтение давалось с трудом. Я долго не мог осилить Гиббона». В письме матери из Бангалора он опять прогнозирует, что власть юнионистской партии пошатнется, когда землевладельцы, самая влиятельная часть консервативной партии, вынудят Солсбери поднять вопрос о протекции. Юнионисты будут вынуждены сказать своим партнерам-консерваторам, что они не могут ввести партию в страну протекции. Черчилль предрекал, что раскол в коалиции консерваторов и юнионистов приведет к созданию новой партии во главе с Джозефом Чемберленом и лордом Солсбери. Оба, как он предчувствовал, станут лидерами демократии Тори. Крайности будут отброшены, а остатки консервативной партии, лорды, собственники, трактирщики, священники и дураки, утратят силу. Когда 7 лет спустя раскол произошел, Черчилль быстро стал лидером сторонников свободной торговли в рядах консерваторов. Он даже пытался убедить лорда Росбери вернуться к активной политической деятельности в качестве главы партии, но тщетно. Что касается Чемберлена, тот не только не возглавил сторонников свободы торговли, как предполагал Черчилль, но стал их главным оппонентом, поддержав протекционистов. Очередная публикация в «Труф» сильно раздосадовала Черчилля. Вспоминая соревнования по стипльчезу, автор статьи бездоказательно утверждал, что Черчилль и еще 4 младших офицера сговорились нечестно заработать деньги на терфе. Примечание. Терф — Лондонский аристократический клуб завсегдатаев скачек. Конец примечания. Черчилль тут же напомнил матери. Национальный комитет охотников давно уже направил письменное заявление в военное министерство, однозначно сняв с нас все обвинения в мошенничестве или бесчестном поведении. Если этим непрекращающимся обвинениям не дать отпор, это будет катастрофой для моей будущей политической жизни. Он хотел подать судебный иск. «Возможно, я стану более уязвимым», — пояснял он матери. «Из-за того, что способствовал изгнанию Брюса, но вопрос скачек гораздо серьезнее. Пока не будет какого-то опровержения, я буду выглядеть весьма неприглядно». 30 ноября Черчиллю исполнилось 22 года. Поучаствовать в активных действиях ему по-прежнему не удавалось, и он упрашивал мать похлопотать о его отправке в Египет в армию Китченера. Перед леди Рэндольф была поставлена задача написать непосредственно Китченеру. «Я слышал, что решено продолжить наступление в следующем году. 2 года в Египте, — пояснял Черчилль матери, — и участие в боевых действиях, думаю, дадут мне возможность перековать мой меч в нож для резки бумаг, а походный ранец превратить в предвыборные обращения». Брату Джеку из Бангалора он писал о своих розах. «У меня уже 250 розовых кустов, так что каждое утро я могу нарезать 3 больших таза самых прекрасных цветов, которые есть в природе. Но ценную коллекцию бабочек, включавшую свыше 65 различных видов, уничтожила пробравшаяся в кабинет крыса. Черчиллю удалось поймать ее и отдать на растерзание терьеру Уинстону. Коллекцию он начал собирать заново». Черчилль выступал против растущих военных расходов правительства, что было довольно необычно для молодого офицера, рвущегося в бой. По поводу предложения Лэнсдоуна увеличить расходы на армию, он написал матери, что налоговое бремя не применит сказать на процветании и благополучии нации. По убеждению Черчилля, Британии нужен был флот, достаточно сильный, чтобы обеспечивать превосходство над коалицией любых 2 держав. Вот ради этого он поддержал бы увеличение налогов. «Имея неоспоримое владычество на море, — полагал он, — нет ни единой части Британской империи, которую не смогла бы защитить нынешняя армия, но без владычества на море нет такой части, которую могла бы удерживать и вдвое большая армия». В декабре Черчилль отправился в 5-дневную поездку в Калькутту, чтобы поиграть в поло. «Я встречусь со многими приятными людьми», — написал он матери, — «и кое-кто из них может оказаться полезным». Но, оказавшись в Калькутте, он не нашел там ни одного маломальски интересного человека. «Был устроен прием в вице-королевской резиденции, но, как ты знаешь, я не блистаю на паркете», — рассказывал он леди Рэндольф. И на него не пошел. «Каждый раз, встречая британцев, постоянно проживающих в Индии, я жажду бежать из страны. Только в моем уютном бунгало среди роз, пони и бабочек я ощущаю философское спокойствие, которое скрашивает мне жизнь в Индии. В Калькутте резко холодает после заката, и я простудился. Но был рад посмотреть город по той же причине, по которой папа был рад посмотреть Лиссабон, а именно, чтобы не нужно было смотреть на него еще раз. Джек подумывал о поступлении в университет. «Завидую, что ты получишь классическое образование», — писал ему Черчилль, «и, возможно, оценить античность». Сам он продолжал читать непрерывно. Леди Рэндольф прислала ему 12-томник сочинений Томаса Маколия. От Гиббона его отвлекли Платон своей «Республикой» и Уильям Уинвуд Рид «Мученичеством человека». «Если бы я знал латынь и греческий», — писал он матери, — «думаю, ушел бы из армии и попробовал получить ученую степень по истории, философии и экономике. Но я больше не выдержу синтаксического разбора латинской прозы». Уинвуд Рид в своей книге утверждал, что мир разума не будет нуждаться в христианстве. «Возможно, настанет день», — комментировал Черчилль, — «когда холодный яркий свет науки и разума пробьется сквозь окна соборов, и мы пойдем в поля искать себе Бога. Станут понятны великие законы природы, прояснятся и наше предназначение, и наше прошлое. Тогда мы сможем обходиться без религиозных игрушек, которые сопровождали развитие человечества. Но до тех пор любой, решивший лишить нас наших иллюзий, наших милых, обнадеживающих иллюзий, злодей, и должен быть, цитирую Платона, отвергнут хором. В феврале 1897 года Черчилль был назначен начальником разведотдела штаба бригады. «Самая важная должность», — пояснял он матери, — «причем в Англии ее можно получить только после 14-15 лет службы. Я стал очень образцовым военным, полным усердия и прочего. Ответственность даже в гомеопатических дозах — бодрящий напиток. Командир полка советуется со мной почти по всем вопросам. Хотя все это, конечно, мелко, но зато прекрасная тренировка». Он находился в армии уже 2 года. Матери он написал: «Уверен в одном, если не подвернется удачная возможность занять место в палате общин, я продолжу службу в армии еще 2 года». В его библиотеке появились «Конституционная история Галлама» и «Богатство народов» Адама Смита. В феврале греки острова Крит подняли восстание против турецкого владычества. Британия поддержала Турцию. Правительство лорда Солсбери направило британский военный флот в Средиземноморье, чтобы препятствовать поступлению помощи на Крит из Греции. Симпатии Черчилля были на стороне критских повстанцев, так же, как годом ранее на стороне кубинцев. Когда мать заметила ему, что поддерживать турецкие власти правильно, он ответил: «Мы совершаем очень безнравственный поступок, ведя огонь по критским повстанцам и блокируя Грецию, чтобы она не могла оказать им помощь». Он признавал, что материальный интерес Британии скорее на другой стороне, но полагал, что есть нечто больше материального. «Я смотрю на этот вопрос с позиции справедливости», — писал он, — «лорд Солсбери с позиции выгоды». Реальной целью Солсбери, как объяснял Черчилль матери, было сохранение Османской империи, чтобы не дать возможности России захватить Константинополь. Он хочет сохранить Османскую империю. Ему наплевать на страдания тех, кто находится под ее гнетом. Что касается турецкой столицы, то с той же уверенностью, с какой мы после дня ожидаем ночи, можно ждать, что русские получат Константинополь. При всем желании нам их не остановить. Также невозможно ожидать, что что-то помешает изгнанию из Европы подлых азиатов. Стремление русских в Константинополь – просто желание великого народа. 70 миллионов человек без незамерзающего порта. Разве это разумно? Я бы предпочел столкнуться с лавиной. Впрочем, присутствие России на Крите тревожило Черчилля. Я ей не доверяю. Какая-то неправдоподобная честность. Она не может действовать искренне. Я никогда в это не поверю. Черчилль писал матери, что если бы он был в парламенте, он пошел бы на все, чтобы противодействовать правительству Солсбери. «Я, по существу, либерал», — заявлял он. «Если бы не Гомруль, с которым я никогда не соглашусь, я бы пошел в парламент как либерал». Затем он обрисовал матери суть либеральной программы в отношении внутренней политики. Распространение права участвовать в выборах на всех взрослых мужчин, всеобщее образование, равноправие всех религий и прогрессивный подоходный налог. В международных делах он выступал за невмешательство в европейские дела. «Абсолютное невмешательство, изоляция, если угодно», — говорил Черчилль, «защита колоний могущественным флотом, создание системы обороны империи. К востоку от Суэца, впрочем, демократическое правление невозможно. Индии требуется управлять по старым принципам. Это кредо демократии Тори. Мир и власть за границей, процветание и прогресс дома». Черчилль решил взять месяц отпуска и съездить в Англию, хотя был поражен реакцией матери. «Это полный бред», — писала она, — «который даже не обсуждается, и не только из-за денег, но прежде всего из-за твоей репутации. Многие скажут, и небезосновательно, что тебя ни к чему нельзя допускать. Вполне вероятно, что тебя могут призвать в Египет, но у тебя и в Индии есть чем заниматься. Должна признать, я совершенно не уверена в тебе. Кажется, у тебя в жизни нет цели, и ты не понимаешь, что для мужчины в возрасте 22 лет жизнь означает труд, причем труд упорный, если он хочет добиться успеха. Многие мужчины в твоем возрасте вынуждены зарабатывать себе на жизнь и содержать матерей. Нет смысла говорить об этом больше. Мы уже беседовали на эту тему, и она мне неприятна. Я только хочу повторить, что больше не могу помогать тебе. И если в тебе есть хоть капелька мужества, и ты себя уважаешь, то постарайся жить на собственные доходы. Для этого тебе придется сократить свои траты. Иначе в данных обстоятельствах тебе просто должно быть совестно». Не получив еще этой отповеди, Черчилль писал матери: «Пока, как мне кажется, ко мне благосклонны и Бог, и люди». Получив от леди Рэндольф новые книги, Черчилль начал читать ежегодники мировых событий, начиная с 1880-х годов. Читая, он сопровождал отчеты о парламентских слушаниях собственными мыслями и комментариями. Он сообщил матери, что придумал для этого особый метод: сначала записывать собственное мнение, исходя исключительно из общих соображений, затем читать отчет, обдумывать и записывать снова свое мнение по данной теме карандашом на небольших листочках бумаги и вкладывать листочки в книгу. Он писал, что надеется таким образом выстроить систему взглядов, которая, возможно, будет способствовать формированию логического и последовательного мышления. «Факты из ежегодника вооружат меня. Маколей, Гиббон, Платон и прочие должны были долго тренироваться, чтобы в совершенстве овладеть подобным оружием». Одной из тем, которые его занимали, стало образование. Черчилль писал: «Целью правительства должно стать равное всеобщее образование без преимущества для какой-либо одной группы. Преподавание религии тоже нельзя вверять в руки какой-либо одной группы. Все пристрастны. Англиканская церковь равна другим. Я за светских преподавателей, назначаемых правительством. Однако кампания за предоставление права голоса женщинам нелепа. Участие женщин в выборах следует избегать. Как только вы предоставите право голоса огромному числу женщин, — предупреждал он, — вся власть перейдет в их руки, ведь они составляют большинство населения». В ответ на финансовые проблемы матери, возникшие в результате ее собственного расточительства, Черчилль отправил ей ее коня Файерфлая в надежде, что она сможет продать его. «Чудесное животное», — написал он, — «больше всего любит хлеб с маслом или бисквиты». Но леди Рэндольф по-прежнему была против возвращения сына. Она считала, ему лучше остаться в Индии. «Докажи, что ты умеешь трудиться и что-нибудь делать. Я не отказываюсь помогать тебе. Как только появятся деньги, я так и сделаю. Я горжусь тобой», — писала она, — «твоими замечательными способностями. Уверена, что в дальнейшем ты сможешь создать себе имя, но для этого ты должен стать жестче и не избегать самопожертвования». Черчилль остался в Индии. Этой весной, во время учебных стрельб, он отвечал за установку мишеней и сидел за валом. Он написал матери, что едва спасся, когда одна пуля ударила в край железной мишени, разбилась, и осколки срикошетили на меня. «Один попал мне в руку. Только благодаря Богу, как сказали бы некоторые, или счастливой случайности, как выразились бы другие, он не попал мне в глаз. В таком случае я бы, безусловно, ослеп. Врач вынул осколок, но теперь каждое утро у меня мучение, поскольку рану приходится спринцевать. Не сомневаюсь, ты мне сочувствуешь, зная, как плохо я переношу физическую боль». Однако при этом Черчилль продолжал играть в поло, обматывая раненую руку поводьями. В середине апреля Турция объявила войну Греции. У Черчилля появилась новая цель. Он поедет на фронт корреспондентом. Мать должна найти газету, которую заинтересуют его корреспонденции. «Лорд Ротшильд – тот человек, который способен это организовать», — объяснял он ей. «Он всех знает. Но вопрос был в том, на чью сторону стать». «Это, дорогая мамочка, зависит от тебя», — писал он. «Конечно, мои симпатии целиком и полностью с греками, но, с другой стороны, турки обязаны победить. За ними огромная сила. Если я поеду к ним, это принесет меньше славы, но будет намного безопаснее. А поскольку я не имею ни малейшего желания подвергаться опасности в отступающей армии, считаю этот вариант более подходящим. Тебе решать. Если ты раздобудешь мне рекомендательные письма к туркам, поеду к туркам. Если к грекам, то к грекам». Не дожидаясь ответа матери, Черчилль пароходом отправился из Бомбея в Италию, рассчитывая, что к его прибытию мать уже все организует. Он полагал, что война будет короткой и решительной. Велика была вероятность опоздать. И он действительно опоздал. Турки нанесли поражение грекам, прежде чем его корабль достиг Италии. Черчилль продолжил путешествие в Лондон. В Центральном комитете консервативной партии он обратился к партийным функционерам с просьбой организовать для него во время отпуска несколько публичных выступлений. Это им удалось, и 26 июня он произнес свою первую политическую речь в Лиге Подснежника на окраине города Бат. Лигу основал его отец с целью увековечить память Дизраэли и принципы демократии Тори. «Если простительно любому выступающему, — комментировала местная газета выступления Черчилля, — начать с банального и испытанного приема «я не привык к публичным выступлениям», то в его случае это тем более простительно, поскольку честь, которую ему оказали, действительно первая для него». Черчилль начал с защиты правительственного билля о компенсациях рабочим, нацеленного на защиту от нищеты работников опасных профессий в случае получения травм на производстве. «Биль, — сказал он, — поставил вопрос благотворительности с песка на твердую скалу закона». 22-летнего оратора представили публике как сына лорда Рэндольфа. В своей речи он горячо поддержал демократию Тори. «Британский рабочий, — сказал он, — имеет больше оснований надеяться на волну демократии Тори, чем на пересохшую сточную канаву радикализма. Он выразил надежду, что трудящиеся, в конце концов, станут владельцами акций в том бизнесе, в котором работают, что даст им возможность пережидать неудачи, поскольку они получат определенную прибыль в удачный год». Обращаясь к делам империи, Черчилль заговорил о тех, кто даже в юбилейный 1897 год заявлял, что Британия достигла зенита славы и могущества и вскоре начнет приходить в упадок, подобно Вавилону, Карфагену или Риму. «Не верьте лжепророкам», — восклицал он, — «опровергните их мрачные предсказания. Докажите на деле, что наша нация полна сил и жизненной энергии, что англичане твердо намерены сохранить империю, унаследованную от отцов, что британский флаг все так же гордо реет над нашими кораблями, что к нам по-прежнему прислушиваются европейские соседи, а наш монарх искренне любим всеми своими подданными. Только тогда мы сможем продолжать следовать тем курсам, который предначертан нам свыше, и выполнить свою миссию – нести мир, законность и порядок в самые удаленные уголки земли». «Мое выступление приняли очень хорошо», — написал Черчилль брату. «Morning Post поместила очень доброжелательный отчет, и все, похоже, довольны». Из Бата он отправился в Гудвуд на скачки. «Я был в Гудвуде», — вспоминал он позже, — «в прекрасную погоду и даже выигрывал. А в это самое время на индийской границе началось восстание пуштунских племен». В газетах он прочитал, что для подавления восстания формируется ударная группировка из трех бригад. Ее должен был возглавить генерал сэр Биндон Блад. Черчилль встречался с ним в доме своей тетушки герцогини Лили, и генерал тогда пообещал, что если ему доведется руководить экспедицией, он возьмет с собой Черчилля. Черчилль немедленно телеграфировал генералу, напомнив о его обещании. Затем, не дождавшись ответа, отправился из Лондона поездом в Бриндизи, где сел на индийский почтовый пароход «Рим». Когда корабль подходил к Адену, он отправил письмо матери с просьбой выслать клюшки для Пола, а также сборники речей Гладстона и Дизраэля. Через 3 недели после выступления в Бате Черчилль вернулся в Бангалор. «Мою речь здесь высоко оценили», — сообщил он матери. «Все читают Morning Post. Сделай еще одно одолжение. Прости мое тщеславие, но присылай одобрительные отзывы обо мне». Еще в Англии он рассказал ей сюжет романа, который собрался писать. «Я пишу роман каждый день», — сообщал он из Бангалора 24 августа. «Без сомнения, это самое лучшее, чем я когда-либо занимался. Написано уже 80 страниц. Это политический роман, действие которого происходит в вымышленной республике. Я возлагаю на него большие надежды. В уста героя я вкладываю все свои мысли». Письмо Черчилля матери пересеклось с письмом сэра Биндона Блада, в котором тот говорил, что его личный штат уже укомплектован. Он советовал Черчиллю отправиться корреспондентом на северо-западную границу и обещал: «Когда ты приедешь, я при первой возможности возьму тебя в штат». Генерал пояснил, что один из друзей Черчилля уже так сделал и был зачислен в штат вместо убитого в бою офицера. Черчилль снова телеграфировал матери, прося ее найти в Брайтоне газету, которая согласилась бы сделать его своим корреспондентом. Затем он с огромным трудом выхлопотал месячный отпуск, отложил роман, попросил мать выслать первый том избранных писем Гиббона и приготовился к пятидневному путешествию на север со своими лошадьми. При невозможности проехать на поезде, он предполагал добраться до мест боевых действий верхом. «Я все предусмотрел», — сообщил он матери перед началом путешествия протяженностью более 3000 километров. «И чувствую, что служба в британской армии в молодые годы придаст мне политический вес, а, возможно, и поможет обрести популярность». Письмо было написано вечером 29 августа. На следующий день командир Черчилля в Бангалоре написал леди Рэндольф: «Я думаю, вам важно будет узнать, что ваш сын вчера вечером отправился на границу».